Горение газа можно проверить, проведя рукой на некотором расстоянии над горелкой. Такую проверку необходимо производить при убавлении пламени. При приготовлении пищи на газовой плите не следует надевать одежду с длинными рукавами. Горелки духового шкафа зажигают длинным бумажным жгутиком, быстрым движением руки прикасаясь то к правой, то к левой горелке. Момент зажигания проверяют на слух. Если надо зажечь все горелки, то сначала зажигают дальнюю, затем ближнюю. После того, как зажжена одна горелка, на нее ставят кастрюлю, чайник или другую посуду, затем зажигают вторую горелку, второго ряда, дальнюю, ставят на нее посуду, в которой пища должна вариться дольше. Это делается для того, чтобы не пришлось снимать ее при горящей передней горелке. Когда ставите кастрюлю или другую посуду на горелку, прежде чем выпустить ее из рук, слегка подвигайте ею по конфорке, чтобы убедиться в ее устойчивости, а затем осторожно проверьте руками, равномерно ли над горелкой установлена кастрюля. Снимая посуду с горелки, придерживайте ее тряпкой. В целях противопожарной безопасности не бросайте спичку, которой вы зажгли газ, не убедившись, что она погасла. Существуют электрозажигалки для газовых плит. Они включаются через шнур в электросеть, имеют удлиненный корпус, что предохраняет руку от ожога. Ручка сковороды не должна выступать за край плиты или нависать над соседней горелкой. На ночь перекрывайте входной кран на газовой трубе. Регулярно промывайте газовую плиту теплой мыльной водой. При пользовании электробытовыми приборами надо убедиться, что вблизи нет предметов, вещей, которые могли бы зацепиться за провод и легко воспламеняющихся предметов. Прежде чем убрать электроприбор в отведенное место, его следует охладить после употребления. Целесообразно включать электрическую плиту после того, как на нее поставлена посуда. Необходимо следить, чтобы при кипячении жидкость не заливала электроплитку, и чтобы в том месте, где в плите присоединен шнур, был хороший контакт. Нельзя ставить посуду на керамику плитки, она может лопнуть. Посуда должна опираться на металлическое кольцо плитки. Лучше приобретать плитку с закрытой спиралью. Пользование стационарной электрической плитой, которая стала широко применяться в быту, не представляет для слепых никакой трудности и опасности. Подробное изложение только этого раздела домоводства потребовало бы отдельной книги. К сказанному добавим, что учащиеся ШВТС сами готовят холодные закуски, первые и вторые блюда, десерты, обучаются делать изделия из теста. Личная гигиена. Важнейшим требованием личной гигиены является содержание в чистоте кожи. Кожа защищает внутренние органы от жары, холода, способствует сохранению нормальной температуры тела. В коже имеется значительное количество желез. Благодаря их деятельности кожа всегда остается мягкой и гладкой. Через потовые железы выделяется пот, а вместе с ним удаляются из организма вредные ненужные вещества. Через кожу воспринимаются очень важные для слепых осязательные ощущения. Для того, чтобы кожа выполняла свои функции, ее надо содержать всегда в чистоте и беречь от повреждений. Выделяемые железами сало и пот, отмирающие чешуйки кожи, смешиваются с пылью и образуют на коже грязь, которая забивает поры, задерживает выделение сала и пота. В результате кожа грубеет и трескается. В поврежденную кожу легко проникают микробы, среди которых бывают и болезнетворные. Они могут вызвать гнойничковые заболевания. Прежде всего необходимо содержать в чистоте незащищенные одеждой части тела. лицо, уши и шею надо мыть утром после гигиенической гимнастики.